Она по-прежнему не читала газет. Американская пресса хоть и сдержана, но с сочувствием отозвалась на трагические события, связанные с экспедицией Умберто Нобеле. О Финне Мальмгрене писали, что когда он почувствовал слабость, недомогание и не смог двигаться дальше, то сам попросил Цаппи и Мариана оставить его умирать. Ученый не хотел стать обузой для товарищей. Так ли было на самом деле? Не удалось докопаться до истины по горячим следам, тем более вряд ли получится сделать спустя много лет. Жизнь и гибель Финна Мальмгрена заинтересовала голливудских деятелей. Появилась идея снять о нем фильм, но замысел так и не осуществился. Знала ли Грета Гарбо о катастрофе дирижабля «Италия»? Возможно, и о бедах экспедиции Умберто Нобеле, и о гибели Мальмгрена она услышала от знакомых. В 1928 году, как и раньше, Грета почти не читала газет и журналов, разве что рецензии о себе.